Глава 12. Ваше высокородие. 3 недели побывки в Егорьевском пролетели незаметно, и вот Никита опять запрягает в карету на упряжь коней. Пятерка егерей подтягивала подпругу верховым, а около Алексея с Гусевым толпились провожающие. «Как только мы на место встанем, немного обживемся, сразу тебе отпишусь», — пообещал Катарине Алексей. «Да вам тут не скучно всем будет. Вон сколько своих вокруг». Кивнул он на большую толпу. «Да не переживай ты так, солнце мое», — обнял он жену. «Не на войну же я еду, в конце-то концов. Обычная линейная служба». «А ты все равно бы поберегся, Лешенька», — прошептала та, прижимаясь к груди. «Ради меня и деток, причем даже еще не рожденных». «Чего?» — непонимающе пробормотал Алексей и постарался заглянуть Катарине в глаза. «Того», — уткнулась она в егерский доломан. «Что слышал?» «Вот и берегись теперь, не лезь в горячее. У тебя вон уже сколько детей, а через полгода, бог даст, и еще будет». «Мамочки мои!» — воскликнула горошина Лешка. 3 месяца уже, и ты все молчала?» «И дальше бы молчала», — проговорила та, наконец подняв глаза на мужа. «Ты же ничего сам не замечаешь, что у тебя полк с егерями, то хозяйские дела с управляющими, и поговорить по душам с женой времени нет». «Молчала бы, да мама настояла сказать. Ну, прости. Прости меня!» — поцеловал ее Лешка. «Ну, дурак я, да. Что со мной поделать?» «Исправишься», — улыбнулась Катарина. «Обязательно, клянусь!» — энергично кивнул он головой. «Береги себя, родная, и я обещаю тебе, что беречься буду». Скрылась уже усадьба вдали, проехали сосновый бор, а Лешка все вспоминал последние минуты прощания. «Вот дела», — проговорил он, качая головой. «О чем ты?» — спросил заинтересованный видом командира Гусев. «Случилось ли чего?» «Да нет, я просто...» — отмахнулся тот. «Так, Серег, расставаться со своими тяжело. Когда это еще доведется увидеться?» «Это да», — кивнул тот. «Далековато же нас забрасывают. С крайнего юга империи да на самый ее север, в Карельские леса. Но ничего, и там люди живут. Говорят, Суворов с 10 крепостей успел в Финляндии заложить. А каждая потом предместьями обрастает и со временем городом становится. Все хорошо будет. Может, и с санным путем зимой их уже заберем». «Ох, не знаю. Навряд ли, Сергей», — покачал головой Егоров. «Ну чего их в необжитое тащить? И так только ведь с Бога заехали. Вы смотрите, смирятся, конечно, сами, но я так думаю, что мои пока в усадьбе жить останутся». Чтобы срезать путь, поехали через Масальск, и уже за ним на полпути к Смоленску, на ухабах разбитой дороги, у кареты отлетело колесо. При тщательном осмотре оказалось, что на задней оси образовалась приличная трещина. «Нам бы, Никита, до Смоленска только добраться, а уж там основательно ее сможем починить», — проговорил Алексей. «А если временно пока это колесо установить?» Вестовой поднял глаза на полковника и огорченно покачал головой. «Никак невозможно дальше ехать, ваше высокоблагородие. Тут даже не в колесе дело. Колесо стоит мелочь, ось меня все более заботит. Оденем мы на него колесо, а через версту там все обязательно рассыплется и заклинит. Надо бы на к хорошему кузнецу ехать, а лучше бы сразу в каретную мастерскую. Может, мы с ребятками ее снимем с кареты, да и свезем в Масальск, пока далеко от него не отъехали. А потом с мастерами сюда приедем и прямо здесь на месте починим». Делать было нечего, и скоро все, включая и господ офицеров, налегли на длинные шестые рычаги. Карету немного приподняли, поставили ее на большие чербаки, закрепили и после долгой возни освободили треснутую ось из крепежей. Уже в сумерках 3 всадника с вьючными лошадьми ускакали в сторону города, а путники в это время разбивали лагерь у речки Угра. Гольна выдумка хитра, надергав из хвостов лошадей волос и смастерив самодельные крючки из присутствующей в карете стальной проволоки, 3 оставшихся егерей с азартом удили рыбу. Скоро в большом котле валилась сорожка, плотва, уклейка и прочая рыбная мелочь. Для вкуса закинули еще с 10 ершей и 2 подлещиков. Несколько пойманных на кузнечиков довольно крупных головлей завернули в лопухи и потом зажарили на углях. «А хорошо», — потянувшись, проговорил Гусев, — «ни тебе построений и пушечной канонады, ни тебе этих штабных бумаг и докладных реляций. Костерок потрескивает, в реке вон рыба плещется, тепло и сытно». Еще бы комары не кусали, и хлопнул себя по лбу. Хоть башкой в костер лезь, окуривайся. — Борис, много комаров, к чему это? — крикнул стоящему в зарослях камыша сержанту полковник. — Так к теплу и дожжику, ваше высокоблагородие, — откликнулся егерь. — У нас в деревне говорили, много комаров готовь по ягоду крабов. А еще примечали, коль много комаров, то земляники много будет, ну и овса добрый урожай. — Земляника — это хорошо. Овес и тепло тоже неплохо, а вот дожди не очень, — поежился Егоров. — Дожди нам пока совсем даже ни к чему. — Есть! Есть! Крупная! — воскликнул Аникеев. — Братцы, помогай, а то сорвется! Рыбаки кинули свое удилище и бросились к Борьке. Скоро пламя костра освещало прыгающего в траве крупного леща. — И правда ведь земляники много, — пробормотал Егоров, обходя поутру полянку у лагеря. Сладкие красные ароматные ягоды так и таяли во рту. Поднявшееся над верхушками деревьев июньское солнце начало припекать, роса высохла, и от утренней прохлады не осталось и следа. Со стороны реки слышались веселые крики и плеск купальщиков. — Ваше высокоблагородие, вы бы окупнулись, — крикнул подходящему командиру Аникеев. — День-то сегодня такой, только купаться. — А какой сегодня день, Боря? — спросил заинтересовавшийся Гусев. — Так Аграфена купальница, Сергей Владимирович, — ответил тот. — Вода нынче особое здоровье дает купальщику, ну и травы тоже в самой силе. У нас в деревне в этот день завсегда купались и старый, млад, и зверобой с матрешкой для чая заготавливали. — Пошли тогда в речку, Серега, — скидывая порты, кивнул на реку Алексей. «Баб и девок нет рядом, можно и нагишом. За мной! О!» С криком, словно мальчишка, он понесся к воде и с разбега прыгнул на глубину. «Ох, хорошо водиться!» Вынырнув и отвыркиваясь, проговорил он в блаженстве. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа! Не видать конца и края, только синь сосет глаза!» «Чего?» — спросил вынырнувший рядом Гусев. «Хорошо, говорю, водится, как парное молоко», — ответил Лёшка и, подняв волну с фонтаном брызг, поплыл в размашку к берегу. Никита вернулся на следующий день с починенной осью. «Рупи 2 гривенника пришлось в кузне отдать, ваше высокоблагородие», — доложился он полковнику. «Торговались знатно. Сначала вообще 2 с полтиной запросили за работу, но ничего, потом скинули. Говорят, все надежно сделали, можем ставить». Скоро общими усилиями на карету поставили оси, колесо, все надежно закрепили и сняли ее рычагами с чурбаков. Отдохнувшие на выпасе кони взяли резво с места. Через 2 дня были в Смоленске, переночевали и продолжили путь на Витебск под проливным дождем. Именно через этот город и должен был проходить в сторону Пскова полк. Догнали его в Невеле. «Хотели мы до Пскова без долгих остановок идти», — пояснял обрадованный встрече Милорадович. — Да, Рогозин воспротивился. Если, говорит, недельную передышку коням не дать, потом тянуть не будут. Вдвое дольше дорога в итоге выйдет. — Кони — это вам не люди, представляешь, — мне заявляет. Их не пожалеешь, потом, дескать, сам в телеге впряжешься. — Ну, если так Рогозин заявил, тогда, конечно, — усмехнулся Алексей. — Нам в телеге впрягаться ни к чему. Пусть и кони, и егеря все отдыхают. Вы и так вон как хорошо шли. — Да быстрее бы получилось, только вот неделя уже дождит, — показал живо на затянутое тучами небо. — И по такой дороге не больно ты разбежишься. — Это все Никеев виноват, — кивнул на ведущего в поводьях лошадей сержанта Алексей. — Признайся, Боря, напророчил нам дожжик и тепло. — Так это не я, ваше высокоблагородие, — проговорил тот с опаской. — Это же все комары. Вон их как на Угре много было. Продолжили путь уже в конце июля по просохшей дороге. В Псков полк вступал на Ильин день. Звонили колокола древних церквей, народ с интересом смотрел на топающих в сторону гарнизонных казарм егерей. «Менее 300 верст, братцы, до столицы осталось», — проговорил идущий в растянутой колонии южаков. «А капитан сказывает, что мы аж 1500 их прошли. Ужас, как далеко топали». — Еще не знаю, сколько топать будем, — проворчал Лыков, поправляя ремень фузея. — Чего, Ванька, думаешь, край, что ли, это самая столица? Нам опосля не еще топать и топать к Чухонцевому болоту. — А на носу чего? — Осень, — протянул он важно. — Ух, и намаемся мы там по грязи, шагая. Ох, и намучаемся мы с этим обозом, повозки вытаскивая. Ты ребой не пужай и не скули раньше времени, — одернул его шагавший рядом Горшков. С Киева выходили тоже вон гундел, что в Беларуси дорог нет. И как, прошли ведь? — Ничего я не гундел, сами такие, — огрызнулся Тихон. — Оттянись, ногу взяли, — послышалось от головы колонны. — Народ честной смотрит, тверже шаг. К Санкт-Петербургской заставе обводного канала голова колонны подошла после праздника Преображения Господня. Перед мостом через канал стояла изба, избитая из корявых досок караульная будка. Дорогу же перекрывала длинная жердина, шлагбаум, с намалеванными на ней черными поперечными полосами. Возле будки шлагбаума стояли четверо солдат-часовых с примкнутыми к ружьям штыками и унтер-офицер. Около моста виднелось еще пятеро, рядом с избой под раскидистой березой дремали две стреноженные кобылы. Проходящие через пост путники или телеги проверялись караулом у людей и спрашивали разрешительные к проезду документы, а уже потом те следовали далее. Из города через мост проехала большая, крытая черненной кожей карета и остановилась прямо перед шлагбаумом. Проверив поданную ему пассажирам бумагу, унтер махнул рукой. Пара солдат подхватила жердину и развернула ее к обочине, освобождая проход. «Ну!» — донеслось до идущего во главе полка Егорова. Кучер щелкнул кнутом, и карета покатила навстречу. «Право принять!» — рявкнул полковник, освобождая дорогу. Видя подходящую войсковую колонну, часовые заволновались, и один из них по приказу унтер-офицера метнулся в избу. «О, а путь-то ведь закрыт. Никак нам теперь еще тут не пройти!» — послышалось насмешливо из строя. Из избы выбежал офицер и поспешил к шлагбауму. На его горжете светился золотом имперский орел. — Поручик Красницкий, лейб-гвардии, Измайловский полк! — козырнул он. — С кем имею честь говорить? — Полковник Егоров, отдельно особый полк егерей, приложил ладонь к каске Алексея. — Идем с Буга, с Екатеринославского наместничества. Ранее состояли в Южной Дунайской армии князя Потемкина. Полку военной коллегии приказано проследовать в Санкт-Петербург. «Никаких распоряжений про вас от начальства не было», — озадаченно проговорил поручик. «Так-то наш полк уже весь август очередную охранную службу несет». «Одну минуту. Подождите, господин полковник». И прошел к избе. Выйдя из нее с толстым журналом, он, раскрыв его, пролистал страницу. «Никак нет. Не имею никакого распоряжения про вас», — пожал он плечами. — Ну так доложитесь своему начальству, господин поручик, — начиная закипать, процедил Егоров. — Мои егеря почти 2000 верст отмахали от османской границы, чтоб потом в эту палку упереться, — стукнул он кулаком по шлагбауму. — Кто-то же должен принимать решение. Вот, читайте выписку из приказа военной коллегии. — Начать движение к Санкт-Петербургу, прибыть вон и не позднее середины сентября. Полковнику Егорову быть готовым представить свой полк всемилостивой императрице Екатерине II, президент военной коллегии, генерал-аншеф граф Салтыков. Шептал, зачитывая текст поручик. «Так вон оно что!» — протянул он. «Тут дата прихода аж на сентябрь стоит. У вас ведь еще целый месяц хода есть. Быстро же вы до нас добрались, господин полковник. Видно, потому и не ожидают вас сейчас, и нам указания соответствующие не даны». «Челантий!» — крикнул он, обернувшись к унтер-офицеру. «Скачи к премьер-майору Луцкому, доложи, что егерский полк к заставе подошел, тот, который в сентябре ждут, и что командир у него полковник Егоров. Все ли запомнил?» «Так точно, ваше благородие, запомнил», — кивнул тот. «Поспешай тогда», — махнул рукой поручик. «Егеря с дороги устали, вон сколько они шли». «Господин полковник, вы уж меня извините», — проговорил Измайлович, уважительно поглядывая на золотые орденские кресты. «Порядок у нас таков. Будет разрешение от начальства, так мы вас сразу, куда вам прикажут следовать, пропустим. А пока вам и вас ждать здесь придется. Егеря тут на пустыре расположатся, а вас я в караульную избу со штаб-офицерами попрошу». «Спасибо, поручик. Мы лучше со своими егерями на свежем воздухе побудем», — поблагодарил старшего городской заставы Алексей. «Подождем пока. Порядок есть порядок». И обернулся к колонии. «Полк, слушай мою команду! Разбиваем стоянку с этой стороны на пустыре. У нас есть время подготовиться к встрече с матушкой-императрицей. Пыль с мундиров и сапог всем сбить, что где можно починить, чините. Готовьтесь лучше, братцы, чтоб в грязь лицом не ударить. Капралам и унтер-офицерам проверить своих людей. Примерно через час прискакал посланный в гарнизонный штаб унтер-офицер. Колонну догнали полевые кухни, и егеря, запоздало пообедав, теперь приводили себя в надлежащий вид. «Ничего, не хуже любого армейского полка будем иметь вид», — проговорил, оглядывая разбившихся по артелям егерей Рогозин. «Правильно, что в Пскове мундиры сменили. Как раз те старые дорвали, а эти не успели еще под солнцем выцвести и прохудиться. С гвардейскими мы, конечно, не сравнимся», — кивнул он настоящих у шлагбаума измайловцев. «Они-то вон все как на парад одеты, но и не опозоримся». С города прискакало несколько всадников, они спрыгнули с лошадей, одному из них, самому важному, доложился старший заставы. «Кажется, по нашу душу, Алексей Петрович, прибыли», — кивнул на идущего в их сторону штаб-офицера Гусев. «Господин полковник», — безошибочно определив старшего, вскинул два пальца к виску гвардейц. «Дежурный помощник коменданта, премьер-майор лейб-гвардии Измайловского полка Луцкой Александр. Велено ваш полк сопроводить на Семеновский плац, куда в скорости прибудет и сама и государыня. Прошу прощения, но босс велено вам оставить тут до завтра». Кивнул он на виднеющиеся ряды повозок. «Сами понимаете, как они на плацу смотреться нелепо будут. Как только станет ясно, где вы расположитесь, туда и их позже переправят». «Все ясно, господин премьер-майор», — кивнул Егоров. «5 минут, и мы будем готовы следовать за вами». «Внимание, полк, заканчиваем привал. Выходи к дороге, строится поротно», — отдал он общую команду. «Александр Павлович, ты все сам слышал, что майор сказал», — обратился он к стоящему рядом Рогозину. «Повремените пока в город заезжать, вставайте здесь на ночевку и выставляйте карты. Как только что-то ясно будет, вас известят, куда далее обозу следовать». «Слушаюсь, господин полковник», — ответил тот. «Ну вот и славно, хоть на параде не придется шагать. Не беспокойтесь, Алексей Петрович, все повозки тут квадратом поставим. Перед ними у караульных костров часовых, сами же в середке расположимся, все в порядке будет». Капралы и унтера ходили вдоль строя рот, равняя ряды, слышались их окрики и ворчания. «Внимание, полк!» — прокричал Егоров. «Слушай мою команду. Штыки на ружье одеть, медали с уконкой до блеска так натереть, чтобы всякий обыватель видел, что это воины-победители от Дуная идут. Ротным и батальонным офицерам встать перед своими подразделениями. Знаменной группе в голову колонны, знамя из полка, из чехла, вынимай. Расправьте его, ребята, пусть народ боевым стягом егерей любуется. Честь великая выпала вам, братцы, по столице маршировать. Не трусимся, идем гордо и твердо. Помните, вы егеря-волкодавы, которые Чаков Измаил на свой штык взяли, несколько знамен у турок отбили, Алай-Беслы начисто выбили. Чего вам тут-то бояться? Вперед, егеря!» Под ритм барабанного марша полковая колонна вошла в город. «Раз, раз, раз, два, три». «Раз, раз, раз, два, три», — задал счет Алексей. «Тверже шаг!» Одноэтажные лачуги сменились домами покрепче. Вот пошли двухэтажные, бревенчатые, а потом среди них начали кое-где попадаться и каменные. С каждой сотней сажений их становилось все больше и больше. Народ и кучера конных повозок, освобождая центр улицы, глазея на ровные ряды проходящих мимо егерей, сжались к обочине. «Раз, раз, раз, два, три! Раз, раз, раз, два, три!» Доносилось от головы колонны, гремела барабанная дробь и слышался монолитный топот тысяч пар сапог. Блеск штыков на ружьях, положенных на плечи, и реющее на ветру золотое, зелено-черное знамя с имперским орлом и короной в центре. «Раз, раз, раз, два, три! Раз, раз, раз, два, три!» «Господин полковник, Семеновский плац!» — крикнул следующий верхом на лошади сбоку от егерей майор. «Располагайтесь лицом вон к тому штабному зданию гвардейцев. В линию вы тут весь полк выставите, здесь место с избытком». Действительно, площадь была огромной — 26,5 гектара. В этом районе были расквартированы лейб-гвардии Семеновские и Московские полки, а также несколько гарнизонных батальонов и рот. В результате казарменной застройки как раз и образовалась одна из самых больших площадей Санкт-Петербурга. 13 сотен егерей расположились на ней, заняв самый центр. Ждать пришлось около 1,5 часов. Солнце уже скатывалось к горизонту, и от зданий потянулись длинные тени. Егеря стояли по команде вольно, и от их шеренг доносился гул множества голосов. «Едут! Едут!» — вдруг раздались выкрики. С северной стороны, с улицы, ведущей к фонтанке, выскочила кавалькада богато украшенных карет в окружении сотни блестящих кавалергардов. «Полк, равняй! Смирно!» — набрав полную грудь воздуха, скомандовал Егоров. «Равнение на середину!» Замершие в шеренгах егеря широко открытыми глазами смотрели, как из отделанных золотом блестящих на солнце карет выходят богато одетые господа. А вот и сама государыня-императрица с перекинутой через правое плечо голубой андреевской лентой и большой восьмиконечной звездой на груди. Оглядев выстроенные перед ней воинские ряды, она, колыхнув оборками пышного платья, подошла к ним. Правой ногой шаг вперед, поворот на носочках, и с отмашкой рук Алексей ударил приставным навстречу Екатерине. «Ваше императорское величество!» — рявкнул он, не доходя 3 шагов. «Отдельный особый полк егерей, совершив марш по вашему приказанию, прибыл в Санкт-Петербург!» — докладывает командир полка полковник Егоров. «Здравствуйте, сударь!» — кивнула Екатерина. «Рада вас в полном здравии видеть. Слышала, ранены опасно были. А шустрые же у вас солдаты. Раньше времени в столицу пришли. Не оборвались с дороги, не обезножили, словно бы из летних лагерей пригорода они возвращались, а не с дальней южной границы. Отрадно сие!» «Здравствуйте, егеря молодцы!» Оглядев шеренги, крикнула она вдруг неожиданно звонким для такой солидной дамы голосом. Екатерина II, великая урожденная София Августа Фредерика Ангельт-Сербская, в православии Екатерина Алексеевна, родилась 21 апреля 2 мая 1729 в городе Штеттен, Пруссия. «Здрав желаю, ваше императорское величество!» — оглушительно рявкнул полк. «Ах, хороши!» — покачала она головой. «Ваших преображенцев Иван Алексеевич даже перекричали!» — кивнула она стоящему в свите генералу. «А уж они-то у вас, ох, и здоровяки! Пойдемте, полковник, проведите меня мимо своих волкодавов. Ведь так их в Южной армии нарекли». «Так точно, ваше императорское величество», — кивнул Алексей, пристраиваясь сбоку. «Отчего же так? Напомните-ка мне, не от того ли, что они каких-то султанских гвардейцев постреляли?» «Так точно, государыня», — кивнул Алексей. «И за это тоже. Стоя еще с Первой турецкой войны, мы с этим элитным Алаев Османов воевали. Беслы тех султанских гвардейцев звали». «Да-да, что-то такое припоминаю», — покачала головой Екатерина. «Это ведь за вас Григорий Александрович ходатайствовал, чтобы на головных уборах егерей волчьи хвосты, споротые с малахаев турецких гвардейцев, можно было нашивать. Очень занимательная история. Так это, выходит, их, этих самых беслы, стал быть, хвосты на стрелках», — кивнула на настоящего перед ней совершенно бледного лицом Южакова. «Так точно, государыня, от шапок беслы», — подтвердил Алексей. «А потом у того Алая еще и знамя отобрали», — хмыкнула она, — «вместе с крепостным стягом и казной. Хороши. Смотри-ка, у многих егерей очаковская и измаильская медаль на груди, как вот у этого крепыша. Хороший воин, вон как зубы крепко стиснул. Силен, стоит, аж не дышит», — покачала головой Екатерина, оглядывая с головы до ног остолбеневшего Южакова. «Интересный погон ведь на обоих плечах, а не на одном, как у всех остальных в войсках. Тоже ведь помню, с тех еще кременчугских маневров мне что-то эдакое рассказывали». «Убрать, матушка, один, как у всех, на плече оставить?» Подскочив, спросил императрицу важный генерал. «Николай Иванович, убрать всегда легко», — нахмурившись, произнесла Екатерина. «То Гришенькой так решено было, пускай же так и дальше остается. Полк-то ведь этот особенный, не зря он к нему благоволил», — и пошла дальше вдоль строя. Дошла очередь и до учебной роты. Пройдя мимо офицеров, императрица остановилась перед седым унтером. «Отец, у тебя вся грудь в медалях. За прусскую Викторию вот вижу. Кагульская, за первую турецкую кампанию. Как самого звать?» Сколько лет отечеству служишь?» «Старший сержант Дубков Иван», — прищелкнув каблуками, представился Макарович. 35 лет службы в марте месяце исполнилось, ваше императорское величество!» «Латоша, поди сюда», — кивнула высокому молодому красавцу Екатерина. «Дай-ка ты мне империал, душа моя!» «Да, матушка, вот», — проговорил тот, сияя. «Может, еще чего?» «Ступай ко всем», — качнула та головой. «Надо будет, позову». «Вот, отец, от меня тебе за долгую верную службу!» Екатерина вложила в руку ветерана золотую монету. «Благодарю покорно, ваше императорское величество!» — рявкнул ветеран. «Служи дальше, сержант!» — кивнула Екатерина. «Кому, как не тебе, молодым, у кого на касках хвостов еще нет, егерскую науку передавать?» «Мало таких вот старых служак в полку!» — поинтересовалась она у Егорова. «Иван Макарович у нас самый возрастной!» — вздохнул Алексей. «Все остальные или в землю уж давно легли, или с увечьями от армии отставлены». «Сенат бумага подана из военной коллегии», — задумчиво произнесла императрица. «В ней предложение по реформированию армии, и одно из них — это как раз предоставление пенсиона таким вот старым служакам, как твой сержант. Думаю, справедливо давать отдых тем, кто четверть века верой и правдой своей отчизне служил. Сам-то как мыслишь, полковник?» «Всецело за», — тряхнул головой Алексей. «Такие отставники надежной опорой престола на самых низах будут. Уж кто-кто, но такой ветеран никогда к бунту или к злословию супротив власти склонен не будет». Указом Екатерины Великой в 1793 году срок рекрутской службы был ограничен 25 годами. «Верно говоришь, Алексей, о том и я уже думала. А это что за команды такие у вас?» Кивнула она настоящее отдельно подразделение. «Отборные полковые стрелки и пионеры, государыня», — доложил Алексей. «Сии стрелки вооружены сугубо винтовальным оружием с удлиненным стволом и могут вести точную стрельбу за 7 сотен шагов. Пионеры же ответственны за минное и инженерное дело и могут вести огонь из полевых орудий, коих у нас в полку 10 штук. Все вместе же они сводятся в общеоружейную полковую команду, где чинят оружие и смотрят за его уходом в стрелковых ротах. В ротах же есть и свои отборные стрелки и пионеры, но вот эти полковые, они самые лучшие». «Что же у вас, полковник, хорошего офицера не нашлось ими командовать?» — удивилась Екатерина. «Вижу только сержанта во главе». «Был, матушка, государыня, офицер», — глухо проговорил Алексей. «Погиб смертью храбрых незадолго до победы. Подпоручик Курт Шмидт». «Упокой, Господи, душу убиенного воина», — перекрестилась императрица. «Много храбрых мужей на полях брани полегло. Тем и победа нам это дороже». «А это что за отряд?» — кивнула она настоящих самыми последними конных егерей. «По выправке, ну прям настоящие драгуны при ружьях и с саблями, в ножнах, штык на боку, а вот мундиры на них егерские». «То временный эскадрон, государыня», — пояснил Егоров, — «создан на время этого перехода. Исполнял в пути дозорную и конвойную службу. Конные егеря весьма хороши для разведки и при преследовании неприятеля, чтобы донесение быстрее доставить командованию или связь между полковыми подразделениями держать». «Слышал, Николай Иванович?» — обернулась к свите императрица. «Ты только вот мне записку про конно-егерские полки наподобие французских шассеров подавал, коих даже у Людовика уже числом 6 было, а сейчас-то небось и того больше. А тут вот они как раз-то и стоят. Сколько у нас подобных полков?» 5, государыня», — поклонившись, произнес вельможа. «Сейчас бывшие елисаветградские в конные егеря переводим. Еще 2 готовимся формировать, коль на то ваша воля будет». 5, — покачала головой Екатерина. «И тут мы от французов отстаем. Опять Гришенька был прав». «Давайте ход к делу, генерал-аншеф», — кивнула она и, развернувшись, отошла к середине строя. «С состоянием вашего полка, Алексей Петрович, я полностью удовлетворена», — милостиво кивнула она стоящему подле нее Егорову. «Егеря покрыли себя славой во многих баталиях, исполнили беспорочно особые мои поручения, как-то было в Крыму и совсем недавно при заключении мира, желая иметь всех молодцев подле себя, на что моим указом Перевожу особый отдельный полк егерей в состав гвардии со всеми положенными ей правами. Отныне вы есть лейб-гвардии и егерский полк». Алексей, огорошенный произнесенным, застыл на месте. Не растерялся стоящий сбоку генерал, тот, что только что подсказывал императрице о конных егерях. Он что-то зло буркнул и толкнул локтем Егорова. «Ура, матушке, милостивой императрице Екатерине!» Встрепенувшись, что есть мочи, заорал Лёшка. «Ура! Ура! Ура!» — восторженно взревели тысячи глоток. «Молодцы!» — произнесла с улыбкой государыня. «Вижу, искренне радуются егерям. По полковым штатам, Алексей Петрович, обсудите со своим начальством, а уже потом предоставите мне письменный проект на утверждение. Жду от вас реляцию на награждение всех тех офицеров, кто не попали в ранние измаильские списки светлейшего князя Потемкина. Чать после того у вас ведь еще и дунайские поиски, мачинская баталия и одно особое деликатное дело были». Прищурившись, взглянула она на Алексея. «Вот и подавайте их, не тяните, ну а я рассмотрю». «Иван Алексеевич, несите сюда орденские знаки», — махнула она рукой, и один из стоящих в свите генералов вывел вперед трех кавалергардов, держащих перед собой на вытянутых руках малиновые подушечки. «Что ты там мне про особый статус ордена давеча говорил?» «Так ведь только лишь генералам сей орден положен, матушка-императрица», — пожал тот плечами. «Зело великий его статус. Еще Петр Алексеевич». «Знаю о том», — перебила его Екатерина. «А был ли случай награждения кого сим орденом в бригадирском чине?» «Был один такой», — признался, замявшись генерал. «Из рук императрицы Екатерины I сей орден был получен бригадиром Лихаревым Иваном Михайловичем, если мне не изменяет память, в мае 1725 года, государыня». «Не изменяет, не изменяет, Иван Алексеевич», — усмехнулась та. «Ну вот, Екатерине I, значит, сие награждение было позволительно, а второй, что же, по-вашему, уже и нет, недостойно?» — лукаво спросила она у побледневшего вельможи. Сзади него в свите послышались смешки и перешептывания. «Я такого не хотел сказать. Я даже и не думал», — в растерянности забормотал тот. «Полноте, Иван Алексеевич, ну что вы, право, так разволновались. Ведь я ж шучу», — рассмеялась государыня. «Эки же вы неловки в объяснениях, но право же настоящий генерал, а не льстивый придворный. Не обтерлись еще в дворцовых залах», — и повернулась к командиру егерей. «Полковник Егоров Алексей Петрович, в воздаянии за ратные труды ваши и за проявленную в сражениях воинскую доблесть жалую вас чином бригадира», — громко на весь плац произнесла императрица. «А также сим днем ввожу вас в кавалерство императорского ордена святого благоверного князя Александра Невского». «Бригадир?» — билась в мозгу мысль. «Орден Александра Невского? Одна из самых высоких наград империи, которой награждали с третьего классного чина табеля о рангах, то есть с генерал-поручика». Лёшка застыл ни жив, ни мертв, а императрица, заметив его бледность, усмехнулась. «Полноте, сударь, но вы-то что так разволновались? Ах, какой бравый полковник ведь был! Какого же мы полковника теряем? Голову склоните, сударь!» И перекинула через плечо Лёшки ярко-красную Александровскую ленту. «Звезду и орденский крест сами на мундир оденете». И, взяв с подушечек у кавалергардов орденские регалии, вложил их в руку новокрещенного бригадира. «Благодарю покорно, ваше императорское величество», — собравшись, рявкнул по-солдатски Егоров. «Вот, узнаю героя», — улыбнулась Екатерина и обернулась к воинским шеренгам. «Благодарю вас за службу, егеря-гвардейцы», — крикнула она звонко. «Рад стараться, ваше императорское величество!» — громыхнул оглушительно полк. «Служите и дальше так же верно и храбро. Каждому в воздаяние за ратные труды на поле брани жалую внеочередной полугодовой оклад. Счастливо оставаться!» И, взмахнув на прощание рукой, пошла в сторону карет. «Ура! Ура! Ура!» — оглушительно ревел полковой строй. «Господин бригадир, поздравляю!» Откуда-то сбоку вынырнул сопровождавший на площадь майор. «С новым чином и с великой наградой! Велено вас в семеновских казармах пока разместить. Туда еще один батальон из летних лагерей не вернулся, ну а дальше уже будет видно». «Александр, простите отчество вашего, не имею чести знать», — обратился к Измайловцу Егоров. «А кто все эти генералы, которые рядом с императрицей были?» «Александрович, мое отчество, господин бригадир, в честь батюшки, погибшего в Первую Турецкую, его именем нарекли. Про всю свиту я вам не скажу, и сам половину из нее не знаю, а из главных, которые на глазах были, Салтыков Николай Иванович, генерал-аншеф и президент военной коллегии, наш с вами самый главный начальник выходит. Командир преображенцев, к кому государыня обращалась, это генерал-майор граф Татищев Иван Алексеевич». «Кстати, двоюродный брат Николая Ивановича», — понизил до шепта он голос. «А тот генерал, который кавалергардов с орденскими регалиями выводил, это Шаховской Иван Андреевич. Он в военной коллегии старшим советником числится, еще начальником армейской экспедиции. Государыня, сказывает, ему доверяет и ввела его недавно в члены совета при высочайшем дворе». «Ух ты, какие люди!» — покачал головой Алексей. «А тот молоденький, высокий такой, чернявый, который империал подал, Платоном государыня вроде его называла». «Так это Зубов Платон», — усмехнулся Луской. «Увидитесь еще и не раз, Алексей Петрович. Сейчас, после смерти Потемкина, многое через него решается».